Глава 26. «Мистер Митарай, объясните-ка нам вот что», — заговорил Райан. После того, как Эндрю Уайл отправился под землю, все снова собрались в Парфеноне. Митарай, выжидающе, смотрел на следователей. «Только что мы убедились, что Шэрон Мур была жива. Тогда кому же принадлежал разложившийся труп в пиджаке, который засняли в океане?» «Доказательств у меня нет, так что я не могу что-либо утверждать. Могу лишь спрогнозировать, чем закончится ваше расследование. Раз труп был в одежде Шэрон, то, вероятно, эта несчастная как-то пересекалась с актрисой, что и привело к ее гибели. Думаю, именно Шэрон надела на нее свой пиджак. Это начальные рамки, которые мы можем задать. Возможно, эту женщину следует искать среди звезд или работников Голливуда. А может, она не имела никакого отношения к кино, и причиной ее гибели стало нечто иное, например, конфликт на почве романтических отношений или финансовые неурядицы. Но после исчезновения человека его семья или супруг обычно поднимают тревогу. Тем более, если найден труп. Газеты же по-прежнему твердят, что тело принадлежало Шэрон, и никто не пытается им возразить. А это наводит на мысль, что у той женщины нет родственников в Америке. Вот и мы нашли ниточку, за которую можно ухватиться. Возможно, она приехала из-за границы, скажем, из Мексики. Иностранка. Мужа в Америке нет. Предположительно, напала на Шэрон, но вместо этого была убита сама. В нашем деле есть лишь одна женщина, подходящая под это описание». Следователи изо всех сил ломали голову, пытаясь догадаться, о ком речь. «Мария Диего. Работала в доме именитого оператора-постановщика, который сидит в углу и молчит, как рыба. Возможно, она была единственной, кто докопался до истины. Предположу, как все было. Мария проникла в дом Шэрон, однако попала под ответный огонь. С мужем она уже развелась, так что ни он, ни другие родственники ее не искали. Семья Марии в Мексике очень бедна. Не исключаю, что у них нет даже телевизора. Там это не редкость. К тому же они не знали про развод, поэтому даже не подозревают, что их дочери уже нет в живых». «Понятно», — сказал Райан после недолгого молчания. «Значит, Шэрон убила и Марию», — пробормотал Оливер. 13 человек. Ровно по числу участников тайной вечери». «Мария лучше, чем кто-либо другой, соответствует всем этим условиям. Но вам нужно допросить и Пола Дрисдейла». «Шэрон надела на нее пиджак, чтобы сымитировать собственную смерть?» — спросил Тофлер. «Если она появлялась в этом пиджаке в каком-то известном фильме, то это вполне возможно. Труп, долго пролежавший в морской воде, очень трудно идентифицировать, тем более, если от него остался один скелет. Болезнь довела Шэрон до отчаяния, из-за чего она закатила истерику и принялась крушить все подряд в своем доме. На зеркале она писала лихорадочные мысли, приходившие ей в голову. В ходе осмотра ее дома действительно могло показаться, что там побывало чудовище. А когда к этому добавился труп, все выглядело так, будто это чудовище похитило Шэрон, убило ее и сбросило в море. Однако я так не думаю. Почему? Да потому что Шэрон надеялась вылечиться от Стрэнджа и как можно скорее вернуться на экраны. Так что инсценировать свою смерть ей было ни к чему». «Тогда кто же это сделал?» «Думаю, эта идея пришла в голову Полу Дрисдейлу». «Так что же, он собственными руками убил Марию?» Похоже, аргументы Митараи показались Тофлеру вполне убедительными. «Больше я ничего говорить не хочу. Ждите результатов расследований». «А что насчет Стива Ханта?» — спросила Леона. «Точно, про него мы совсем забыли. Неужели это Шэрон выпила у него кровь?» Тофлер изнывал от нетерпения. «Как раз-таки труп Стива стал для меня большой подсказкой. Кровь у него выпил Дэнни Джексон». «Что?» — воскликнули все в унисон. Митарай аж перепугался. «Ну так у рта Дэнни была засохшая кровь», — сказал он таким тоном, будто объяснял элементарные очевидные вещи. «Стив имел крупное телосложение, а превратился в мумию, как и Дэнни Джексон. Ты ведь так описал мне их, Ирвин? Надеюсь, вы и без меня уже поняли, что это типичный случай голодной смерти». «И как мы только не додумались до таких простых вещей! Кучка болванов, вот кто мы!» «Голод — это, конечно, страшно. Но перед ним приходит другая напасть, отчего человека в этих краях охватит еще большая паника. Догадываетесь, о чем я? Ну, разумеется, это жажда». Митарай сделал небольшую паузу, чтобы все переварили информацию. Первым от страшной жажды и голода скончался Стив Хант. Тогда у оставшегося в живых Дэнни Джексона появилось то, чем можно было хотя бы ненадолго утолить ее. Кровь из сердца Стива. Тем более, что рядом были подходящие для этой операции инструменты. Обезумевший Джексон вырезал дыру в груди своего хорошего друга, достал сердце, разрезал его ножом и отхлебнул крови. Таково единственное рациональное объяснение, откуда взялась эта жуткая сцена. Митарай поднялся и начал расхаживать с руками в карманах. И, конечно же, самый главный вопрос, если моя гипотеза верна, то почему те двое встретили такой ужасный конец? Как могло получиться, что они умерли от жажды и голода? Ответ один. Выход из красного флигеля в коридор исчез. Исчез? Да, они вышли из комнаты в прихожую, открыли дверь в красный коридор. И, к своему удивлению, наткнулись на стену. Наверняка они и давили на нее, и пинали ногами, но что толку, если это камень? Совершенно необъяснимым образом они оказались заперты в ящике без окон. Вот вам и голодная смерть. Естественный исход событий. Так почему же за дверью их встретила стена? Здесь тоже есть только один ответ. Повернулся цилиндрический корпус центральной части мечети. Все восхищенно загалдели. Как мы знаем, красный флигель не двигается. Такой механизм есть лишь у желтого и зеленого флигелей, подвешенных ко второму этажу мечети. А почему они погибли в башне? Потому что это единственное место, откуда просматривается окружающая местность. С высокой точки можно заметить людей и позвать их на помощь, если они, конечно, будут проходить мимо. Все снова замолчали. Конечно, они были под впечатлением от интеллекта Митараи. Однако первой их эмоцией был шок. Все они представили себя на месте Стива и Дэнни, погибших чудовищной смертью. «Господи, они же так долго там пробыли!» Мистер Уайлд сказал, что тайный проход неделями оставался открытым, когда незваных гостей вокруг не было. Например, на тот случай, если им было нужно менять серную кислоту в подземном зале. В такие периоды красный и голубой флигели превращались в замкнутое пространство. Единственным способом выглянуть наружу было забраться наверх башни. Но поскольку ее верхушка находится слишком высоко от земли, то подать сигнал людям внизу не так-то просто. «Хотя бы потому, что люди не ходят мимо этого места», — сказал Сэм Ходжес. Однако вины на мистере Уайли нет, он и понятия не имел, что внутри красного флигеля кто-то есть, — заверил Митараи. А Стив с Дэнни не могли знать, что здание вращается. Мы ведь и сами выяснили это только что. Страшно представить, что они почувствовали, увидев каменную стену за дверью. «Печально», — сказал Тофлер. «Наверное, ужас, от которого можно посидеть за минуту». «Наверняка они подумали, что наступил конец света», — предположил Оливер. Слушая это, все сникли. «Это здание было построено из-за наших предрассудков по поводу Стрэнджа. А затем оно убило двух человек», — сказал Тофлер. «Но осталась последняя загадка, Киоси. Кто все-таки убил Ларри Говарда и отправил его высоко в небо?» Митарай скрестил руки на груди. «Это была не Шерон», — сказал он после недолгого молчания. «Тогда кто?» «Сейчас ты сказал, что Стива и Дэнни убили наши предрассудки. Возможно, то же самое можно сказать и про Ларри. Косвенным образом его убили мы, и это удивительное море смерти». «А если конкретнее?» «Это единственное, в чем я не разобрался». На секунду Тофлер растерялся. «Ты шутишь?» «Нет, я правда не понял». «А мы не можем квалифицировать это убийство как преступление Бога?» «Ну, раз ты так говоришь, значит, все-таки понял, в чем дело?» «И сеять семена, и собирать урожай нужно по сезону. Есть на свете вещи, о которых следует говорить только в определенные моменты. Мы всегда должны сохранять трезвость ума и смотреть глубже». Все замолчали, обдумывая смысл загадочных слов Митараи. «Неужели ты хочешь сказать, что такой момент наступит после того, когда мы вернемся в Лос-Анджелес?» — спросил Тофлер. «Возможно. Но эти события произошли здесь, на берегу Мертвого моря. Где, если не здесь?» «Эрвин», — негромко сказала Леона. «Он имеет в виду полицейский участок в Лос-Анджелесе». Тофлер задумчиво склонил голову, а затем сказал. «Возможно, ты не хочешь, чтобы произошла еще одна трагедия». Молчание Митарая намекало, что он согласен со словами режиссера. «Как-то жестоко с твоей стороны рассказать нам все это, а разгадку главной тайны так и не поведать». «Ты впрямь так считаешь?» — рассмеялся Митарай. «Эрвин, ты никогда в жизни не замышлял убийство. Гнев, доводящий человека до того, что он готов кого-то убить, всегда переплетается с глубокой печалью. Понять, что чувствует такой человек, сможет лишь тот, кто тоже предавался таким мыслям. Разве все негодяи в нашем мире передаются в руки правосудия? Уж простите, но я не верю в добродетель тех, кто уполномочен судить и наказывать других. Хочешь сказать, что случай с Ларри именно такой? Ну, возможно, не совсем. Для меня не проблема все рассказать, просто я не считаю, что все секреты в этом деле должны быть раскрыты без утайки. Тогда предлагаю поступить как Ричард. Поднимите руку те, кто желает знать правду». Большинство людей подняли руки. «Неужели кто-то не хочет знать? Леона?» «Сейчас я не хочу ее слышать. Никто даже не сомневался, что виновата я. Но таковы уж люди. Что до меня, то я тоже не верю в право человека судить других. А ты, Ричард?» Уокеншоу лишь молча махнул рукой. «Берт? Господа полицейские? А я вот хочу все знать. Думаю, и ты тоже, Оливер». «Соблазн весьма сильный». «Киоси, молю тебя, если мы ничего не узнаем, то перестанем спать по ночам». «И что с того?» — возмутилась Леона. «На карту поставлена чья-то жизнь». «Ну, пожалуйста, Киоси!» — не отставал от него Тофлер, не обращая внимания на Леону. «Что ж, тогда я все расскажу», — послышался чей-то голос. От неожиданности все вздрогнули. У Тофлера, который раньше остальных понял, кому он принадлежал, глаза полезли на лоб. «Берт? Ты что, шутишь? Если это так, то шутка не из лучших». «Неужели похоже, что я шучу?» — спокойно сказал Берт. «О том, что я вам сейчас расскажу, я думал 50 лет. Не хочется утомлять вас долгой историей моей жизни, но без этого никак не обойтись. Попробую рассказать вам самую суть. Я родился и вырос в поселке Гаоцяо на задворках Пудуна». Пудун — ранняя местность к востоку от Шанхая, ныне один из его новых районов. «У нас был глинобитный дом с разрушенными стенами и протекающей крышей. Внутри было практически так же, как снаружи. Кроме родителей, с нами жили тетя и дядя. Мать была прачкой, чем занимался отец, я не знаю. У меня было много братьев и сестер, и когда у матери не было работы, она брала нас с собой и отправлялась на улицу попрошайничать. Возвращаясь домой, мы всякий раз ощущали запах опиума. Нам с братьями и сестрами никогда не хватало еды. Наши соседи тоже страшно голодали. Бывало, кто-то из них подбирал на улице гнилое мясо и, съев его, умирал. Вы даже представить себе не можете, какая нищета царила в Китае во времена, когда мне было 10 лет. Если бы мы продолжали так жить, то нас ждала бы голодная смерть. Поэтому мать забрала нас из дома, и вместе с другими людьми, спасавшимися от голода, мы отправились в Яншупу. Район на северо-западе Шанхая. В 1950 году переименован в Янпу. Я умирал от недоедания, и когда сидел на обочине вместе с матерью и просил милостыню, то не мог распрямить спину. То ли от опиума, то ли от бедности мать совсем сошла с ума. Нацепив нам на шеи ценники, она выставила нас, своих собственных детей, на продажу. Но ребенка со скрюченной спиной вряд ли кто-то купил бы, поэтому сзади ко мне все время была привязана палка. Как вам? Всего каких-то 5-6 десятилетий назад жизнь в Китае и впрямь была такой. Спустя несколько недель меня купил американец, который жил в Китае вместе с сыном примерно моего возраста. Меня отвезли в белоснежный замок, каких я отроду не видел. Позже я узнал, что это был Хун Юаньшен, крупнейший в Шанхае бордель. Сына американца звали Ральф. Поначалу мне казалось, что он был добр ко мне. В ту пору мне было 14 лет, а Ральфу 17. Каждый день меня кормили до отвала. Я думал, что меня купили, чтобы Ральфу было с кем играть. Однако этот мальчик оказался настоящим дьяволом. Как-то раз я подслушал в саду его разговор с отцом. Ральф сказал, что было бы забавно отрезать ноги Юй Линю, так меня звали, и превратить его в русалку. Три дня спустя меня прижала к полу толпа китайцев. Сначала мне отрезали ноги до бедра, а затем скопили традиционным китайским способом. Невозможно описать словами, какие мучения я испытал. Я потерял много крови и пережил клиническую смерть. В домике, куда меня положили, поочередно дежурили несколько врачей. Целый месяц я стоял на перекрестке между жизнью и смертью. При каждом приеме пищи меня рвало. Меня даже закапывали в землю в углу сада, так что снаружи была одна лишь голова. Мне казалось, что я уже умер и меня хоронят, но оказывается, это был один из способов лечения человека, пережившего кастрацию. Я и сейчас считаю, что лучше бы я тогда умер. Но, к счастью или несчастью, я выжил. После того, как выздоровел, мне сделали на бедрах татуировку в виде рыбьей чешуи. И я превратился в русалку. В те годы Шанхай был очень странным городом. Люди, чей мозг поражен опиумом, придумывали всяческие извращенные представления. Купив человека, они могли распоряжаться его судьбой как угодно, как и в случае со мной. Меня поместили в аквариум в секретном подземном театре и каждый вечер показывали самым важным гостям. Некоторым из них меня отдавали на потеху. В 41-м в Шанхае высадилась японская армия. Хун Юаньшен был захвачен, а Ральф и его отец исчезли. Своим детским умом я думал, что их постигла небесная кара, и сам Бог пожелал уничтожить эту обитель разврата. Однако мое положение не слишком изменилось. Гостей китайцев сменили японские офицеры, только и всего. Передвигаться я мог лишь на инвалидной коляске. Я был по-настоящему счастлив, когда у меня появилась коляска, которой я мог управлять самостоятельно. Но пользоваться лестницей я в ней не мог. Однажды утром я увидел, как небо на востоке ярко озарилось. Лежала мертвая тишина, как будто на несколько секунд солнце померкло. Кажется, так это описывал Баллард в своей книге. Я тоже наблюдал эту картину, только из сада Хун Юаньшина. То был взрыв атомной бомбы в Нагасаке, предвещавший скорый конец войны. После капитуляции японцы покинули Хун Юаньшин. Дух декаденства в Шанхае бесследно пропал. Остался лишь страшный хаос, нищета и разруха. Теперь Хун Юаньшин взяла под контроль американская армия, однако проституток в нем уже не было. Ральф с отцом так и не вернулись. Я попросил знакомого американского офицера помочь мне перебраться в Лос-Анджелес. Там, благодаря его хлопотам, я заполучил протезы новейшей модели. Однако они были совсем не такими удобными, как сегодня, и ходить в них было попросту невозможно. Единственное, что в них можно было делать, это стоять, опираясь на палку. Они скорее предназначались для тех, кто потерял одну ногу. Поэтому я продолжал жить в коляске. Как инвалид я не мог устроиться в Лос-Анджелесе на постоянную работу, так что был готов заниматься чем угодно. Не хочу вспоминать об этих эпизодах и тем более досаждать вам слезливыми историями. Однако во второй половине 80-х медицинские технологии в Америке развились настолько, что появились протезы с микропроцессором, позволяющие ходить. С 50-х до начала 80-х я сидел в инвалидном кресле и только в пожилом возрасте наконец-то снова почувствовал себя человеком. Дело было весной 55-го года, которое никогда не сотрется из моей памяти. Совершенно случайно я снова встретил Ральфа в метро Голдвин-Майер. И первый раз это произошло на выездных съемках мюзикла «Высшее общество». В те годы танцевальные фильмы были все еще популярны, а Ральф с его репутацией лучшего в Шанхае танцора стал ведущим хореографом Голливуда. Последний раз я видел его в 41-м году, когда ему было около 20. Стройный светловолосый юноша превратился в чуть полноватого мужчину. Однако мне хватило секунды, чтобы его узнать. В ту пору его глаза временами загорались все тем же безжалостным блеском, что и в подростковые годы. Лишь сейчас, когда он состарился, я перестал замечать это за ним. Я аккуратно поспрашивал окружающих о его прошлом и убедился в том, что это действительно был Ральф. Только вот он сменил имя и теперь звался Ларри Говардом. Как ни странно, Ларри не узнал во мне Юй Линя. Он так и не понял, что я был тем самым китайским мальчиком, которому он отрезал ноги и половой орган, заставив испытать чудовищные страдания и стыд. Именно это поразило меня больше всего. «Неужели у меня настолько изменилась внешность?» – размышлял я. «Возможно, на моем лице отпечатались все невзгоды, выпавшие на мою долю. В совокупности их хватило бы на жизнь нескольких человек. Однако больше всего на мне сказались не они, а кастрация. За минувшие 14 лет я превратился в совершенно бесполое существо, в облике которого уже не угадывался прежний китайский мальчишка. Интерес к Китаю пробудился у американских киношников еще до «Шанхайской девушки» и фильма «Любовь – самая великолепная вещь на свете». По иронии судьбы, мы с Ларри частенько работали вместе. Как-то раз он подошел ко мне и сказал: «Ты ведь китаец, да?» «Я родился и вырос в Шанхае, так что много знаю про Китай. А откуда родом?» «Из Гонконга», — ответил я, даже не подумав. С тех пор я стал выдавать себя за гонконгского гримера. Но если так подумать, то для моей карьеры это было даже неплохо, поскольку Гонконг славился своими фильмами о боевых искусствах. Думаю, окружающие считали нас с Ларри успешными людьми. В те годы, если тебя привлекали к съемкам голливудских фильмов, то значит, дела у тебя шли очень и очень хорошо. Мы оба обзавелись домами в Беверли-Хиллз. Из-за происхождения мне было сложно купить там дом, но Ларри сделал все возможное, чтобы подсобить меня. В тот момент я заподозрил, что он догадался, кто я такой, и теперь пытается искупить вину. Но нет, Ларри совершенно забыл обо мне. Возможно, то, что тогда он сделал со мной, было для него каким-то обыденным эпизодом. Как если бы он оторвал лапки кузнечику или выдернул крылышки у цикады. Я сам, больше чем кто-либо другой, хотел забыть о случившемся и избавиться от ненависти к Ларри. Он и впрямь был добр ко мне, и мы на самом деле стали близки. Я всей душой хотел довериться ему, если б только не наше прошлое. Однако то, что он сделал с моим телом, определило всю мою дальнейшую жизнь. Помимо того, что я потерял ноги, я не мог жениться и завести детей. От этого мне было особенно тяжело, ведь я их очень люблю. Ларри познакомился с прекрасной женщиной и создал с ней крепкую семью. Я же за неимением другого варианта усыновил ребенка. Но тяжелее всего были походы в туалет. Всякий раз, справляя нужду, я с ненавистью думаю о Ларри. Не хочется об этом говорить, но в Китае есть выражение «вонять как евнух». Все дело в том, что у мужчин лишение гениталий влечет за собой такую проблему, как недержание мочи. Люди даже не подозревают, что я постоянно нервничаю. Каждый день был для меня испытанием. Сколько раз я роптал на небо и спрашивал Бога, за что он назначил мне такую ужасную судьбу. Мне правда хотелось убить Ларри, тем более, что телу становилось все тяжелее. Боли, мучившие меня изо дня в день, не давали мне забыть о нашем общем прошлом. Но вот что странно. Хотя не проходило ни дня, чтобы я не задумывался об убийстве Ларри, он в то же время вызывал во мне симпатию. Наверное, те парадоксальные чувства, которые я к нему испытывал, способны понять только евнухи. Они ведь и сами создания, полные противоречий. Но убить его я не мог. С таким здоровьем я вряд ли смог бы благополучно скрыться с места преступления. Так и прошли эти несколько десятков лет жизни в нескольких ярдах от моего близкого друга и одновременно заклятого врага. На пороге старости мы оба отошли от дел. Все эти годы я ждал возможности убить Ларри. Но в конце концов такого шанса не представилось, и я уже смирился, что покину этот мир, так и не отомстив ему. «Такова воля Всевышнего», — уверял я себя. И тут к нам внезапно пожаловала звезда с Востока. Интерес к киномюзиклам вновь оживился. Двух пенсионеров, сидящих дома без дела, приглашают на съемки у Мертвого моря. Я долго раздумывал, просто лишить Ларри жизни не имело никакого смысла. Нет, он обязательно должен был знать, за что я его убиваю. И лучше всего для этого подходила вода. Ведь он сам хотел превратить меня в русалку. Почему, вы думаете, я предложил Леоне снимать фильм здесь? Да потому что в Израиле существует единственное море во всем огромном мире, где я мог бы плавать без ног. Забавно, да? Из меня сделали морское существо, но я утонул бы в любом море, кроме мертвого. В ту ночь мы вместе с Ларри покачивались на воде позади дворца. Было полнолуние, поэтому мы хорошо видели друг друга даже без фонарей. В руке я крепко сжимал пластиковый пакет с пистолетом. Внезапно я сказал: «Ларри, знаешь, как по-китайски будет русалка?» Ларри не знал. Точнее, не знать он не мог, но язык уже совсем забыл. «Нет», — сказал он каким-то не своим, оттого нелепым голосом. «Жэнь Юй», — ответил я. «Помнишь, как когда-то давно в Шанхае ты содержал у себя русалку?» Ларри все еще ничего не вспомнил и лишь удивленно посмотрел на меня. Подземелье Хун Юаньшина. Тайный театр. Там был гигантский аквариум. Я приподнял над водой закругленные обрубки ног, а затем перевернулся и показал ему татуировку сзади. Она у меня до сих пор не сошла. У той русалки была чешуя, помнишь? Видели бы вы выражение лица Ларри. Он наконец-то все вспомнил. В его глазах читалось отвращение, он лишь разевал рот, ничего не говоря. Моя жизнь была настоящей пыткой. Произнеся эти слова, я поверил, что смогу спокойно убить его. Но только я попытался открыть мокрый пакет с пистолетом, как мои руки так затряслись, что я сам испугался. Удивительно, но я никак не мог открыть его. Старческий тремор. Казалось, прошла целая вечность. У меня ничего не получалось. Но даже самый благородный человек не будет смирно ждать, пока его убьют. Прежде чем я успел что-то предпринять, мы с Ларри сцепились, и он с легкостью вырвал у меня пакет. Немного подержав его в руках, молча швырнул его вдаль. Пистолет, впитавший в себя 50 лет злобы, ушел на дно мертвого моря. Я горько развел руками и рассмеялся, чувствуя какое-то странное облегчение. Вышел какой-то фарс. Быстро же Всевышний решил опустить занавес в этой трагедии мести. Я думал, что Ларри извинится. Что он скажет что-то вроде «мне нет никакого оправдания», что мы оставим все в прошлом и больше не будем вспоминать о случившемся. Он ведь действительно сделал для меня немало хорошего. Однако Ларри ничего не говорил и лишь пристально глядел на меня. Его глаза сверкнули тем же жестоким блеском, что и 50 лет назад. Я впал в ступор. В тот момент я понял, сейчас Ларри мысленно цеплялся за свое происхождение, пытаясь убедить себя, что ничего плохого он не сделал. В секунду мной овладел дикий гнев. С новой силой вспыхнула злоба, таившаяся во мне все эти 50 лет. «Кем же я был для тебя все это время? Выходит, внешне ты относился ко мне как к близкому другу, а в душе считал каким-то там азиатом, неполноценным человеком? И тут произошло невероятное». Высоченный дворец со странным скрипом накренился в нашу сторону и начал заваливаться на бок. Я не понимал, что происходит. В голове промелькнула мысль, что это конец света. С оглушительным грохотом верхушка соляной горы рухнула прямо за спиной Ларри, подняв фонтан воды. От страха Ларри совершенно потерял контроль над собой. Барахтаясь, он попытался плыть обратно к берегу. Его тело приблизилось к мечу, лежавшему на поверхности воды. Я отчаянно бросился за ним и схватил его за плечи. Его глаза наполнились ужасом. Впервые в жизни я видел его таким испуганным. Однако виной этому, конечно, был не я, а огромный соляной остров, который по необъяснимой причине упал вниз. Мне и самому было страшно, и если бы не безумный гнев, я, наверное, в панике поплыл бы на берег. Я уже совершенно не понимал, что творю. Как сумасшедший, я начал силой толкать Ларри вперед. Позже я все размышлял, что со мной произошло. Не думаю, что я сознательно толкал его к мечу. Было такое чувство, словно мною двигал кто-то другой. В момент, когда меч пронзил тело Ларри, в моей голове была совершеннейшая пустота. Мне лишь стало очень грустно и тягостно. Придя в себя, я понял, что Ларри вопит во все горло. Под грудиной в области солнечного сплетения у него торчал окровавленный меч. А в следующий миг я увидел, как его тело взмывает в небо. Грохот был таким ужасным, что казалось, мир раскалывается на части. Повсюду летели брызги. Не помня себя от страха, я судорожно поплыл обратно к берегу. В глазах ужасно щипало. Выбравшись на сушу, я тайком принял душ и промыл глаза. Изо всех сил я старался не смотреть в сторону моря. Одевшись, я уселся на песке под луной. Отчего-то у меня ручьями текли слезы. Не от грусти, не от ужаса и тем более не от радости. Мне было лишь горестно от того, что я ненавидел себя всем своим существом. Я долго сидел снаружи, а затем заметил в пустыне процессию странных людей. Сейчас мы уже знаем, что это были пациенты, вышедшие из подземной лечебницы. Немного погодя раздался звук, как при землетрясении, и какой-то странный скрип. Затем я вернулся к себе в комнату и попытался уснуть. Конечно же, у меня ничего не вышло. Утром я вышел наружу и увидел, что декорация стоит в своем обычном положении, а на ее верхушку нанизано тело Ларри. Каким-то образом дворец опрокинулся лишь на несколько секунд. Что ж, это все, что я хотел поведать. Повисло молчание, столь же долгое, как и сам рассказ. Первым его нарушил Митараи. Пока вы сидели в пустыне, пациенты развязали веревку, чтобы мечеть можно было развернуть в исходное положение. Что касается дворца в море, то он временно потерял баланс из-за того, что мечеть повернулась и потянула его за собой. Однако, благодаря низкому центру тяжести, он быстро поднялся обратно. Я так и подумал, что это как-то связано с мечетью, но я так растерялся, что никак не мог понять, в чем именно дело. Когда я решил установить на двери печать, то надеялся, в том числе, выяснить, что вызвало падение декорации. «Как вы знаете, у меня ничего не вышло, поэтому прошу вас нам все объяснить», — сказал Берт. «Хорошо. На самом деле все просто. В том, что мечеть вращается, меня убедили не столько жертвы вампира, сколько Ларри Говард. Чтобы его тело оказалось в таком положении, дворец должен был опрокинуться. Это единственный возможный вариант. А единственный способ заставить эту громадину завалиться на бок — повернуть мечеть. Это всего лишь логическое умозаключение, вполне очевидное. Дальше я попытался определить местоположение рычагов, приводящих в движение огромную мечеть. Один находился в пещере, в этом сомнений не было, но еще один непременно должен был располагаться над землей. Иначе, если тайный выход окажется закрыт, то у людей, находящихся снаружи, не будет способа попасть внутрь. Когда я разыграл шутку с толканием мечети, то на самом деле очень быстро сдвинул рычаг. В противном случае она не стала бы вращаться. Догадались, что было рычагом? Кольцо для привязывания верблюдов. Помните, я притворился, будто от удивления упал на землю. На самом деле тогда я быстро потянул за него. «Теперь понятно, почему вы сказали, что я совершил страшную ошибку», — сказал Оливер. «Угу. Вы связали веревкой декорацию и рычаг. Во время штиля ничего не происходит. Однако, если плавучий остров отнесет ветром по воде, то рычаг сдвинется. И тогда, если никто не переключит его назад, мечеть развернется уже не на 15 градусов, а до упора, на все 37. Из-за якорей, которыми плавучий остров зафиксирован по бокам, баланс нарушится и декорация опрокинется. Как вы помните, когда Берет с Ларри плавали в море, меч на верхушке оказался совсем рядом с ними. Но поскольку дворец сделан из плавучего материала, то даже с якорями его основание быстро сместится. Так что баланс мгновенно будет восстановлен, и декорация снова примет вертикальное положение. В лучшем случае на боку он пролежит несколько секунд. После произошедшего пациенты в суматохе выбрались из-под земли, чтобы отвязать веревку от рычага. Именно их Берт и видел в пустыне. Они спешно выбрались из выхода на горе, развязали веревку и повернули мечеть обратно. Но чтобы такое не повторилось, они сняли кольцо с рычага. «Так вот, почему внутри декорации был такой страшный беспорядок», — сказал Тофлер. «Не было там никакой армии. И никакого торнадо», — добавил Оливер. «Поразительно. Казалось, мы столкнулись с какими-то сверхъестественными вещами, они, оказывается, имеют вполне разумное объяснение. В таком случае, полагаю, моя работа окончена. Я весь день ничего не ел. Если я правильно помню, Эрвин, ты приглашал меня на ужин». «Конечно, конечно. Джойс, скажи Рикардо, чтобы занялся ужином. И пусть приготовит нам что-нибудь отменное». Джойс поднялся и направился к трейлеру. «Ох, наконец-то я с наслаждением поем», — воскликнул Митараи. Подумав, Тофлер ответил. «Наверное, сегодняшний ужин я запомню на всю жизнь. По правде говоря, я еще не скоро привыкну снова есть за столами с белой скатертью. Знаете, друзья, я пытаюсь хорошенько запомнить свое состояние в этот момент. Даю вам слово, в какие бы ужасные края я не поехал снимать фильм, какую ужасную еду нам бы не подавали, я никогда больше не буду жаловаться. Оливер, Если однажды я нечаянно забуду эту клятву и стану ругаться, что мне подали собачий корм вместо нормальной еды, то просто скажи: «Эрвин, вспомни ужин на берегу Мертвого моря 27 июля». «Я тоже хочу кое-что сказать», — едва не перебила его Леона. Она замялась, думая, как лучше начать, но наконец махнула рукой. «Ладно, черт с ним. Не умею я говорить так же красиво, как Эрвин. Я просто хочу сказать, что благодарна всему и всем на свете. Даже тем, кто попытался отправить меня в нокаут. Я чувствую, что теперь мне будет по силам даже самая тяжелая работа. Я смогу выстоять перед любыми неприятностями и простить самых жестоких людей». «Уверен, некоторые ощутят спокойствие от таких слов», — сказал Митарай. «В конечном счете, главное, чему может научить нас любая религия, — это терпимость». «Пожалуй, эта земля преподает важные уроки таким слабым созданиям, как мы», — воодушевленно сказал Эрвин Тофлер.